Занятие номер 17. Мотивы наших поступков. Цель – помощь в осознании мотивов своих поступков, осознание собственного влияния на других людей, устранение эмоциональных барьеров между членами группы. Первое – ритуал приветствия. Второе – светский прием. На этот раз традиционное приветствие в начале занятия мы проведем в виде светского приема. Свободно передвигаясь по комнате, вы должны подходить друг к другу и обмениваться комплиментами, то есть подчеркивать то, что цените больше всего именно в этом человеке. Поблагодарите каждого за то, что он был на занятиях группы, помогал вам лучше понять себя, за то, что он думал о вас, выполнял домашнее задание и так далее. Найдите для каждого несколько теплых слов. Не надо торопиться. Желательно, чтобы каждый участник обратился ко всем членам группы. Третье. Осознание мотива. Наши поступки по отношению к другим людям вызваны разными побудительными силами. Мы делаем что-то для других людей и потому, что симпатизируем им, любим их, и потому, что так положено, так принято в обществе. Важно понимать, что движет нами в том или ином случае. Вот, например, страх. Боязнь наказания иногда осознается нами так или по-другому. Иногда мы делаем что-то, может, не осознавая зачем, а может, думая, что из лучших побуждений, но в основе все тот же страх. Вспомните два случая. Один, когда вы сделали что-то для другого человека потому, что боялись его или чьего-то еще гнева, осуждения, наказания, хотя в тот момент и не осознавали этого. И другой, когда вы сделали что-то для другого по той же причине, но при этом прекрасно понимая, почему вы это делаете. Дети, записав примеры из жизни, делятся ими. Затем психолог просит таким же образом вспомнить два поступка, продиктованные стремлением следовать социальным нормам. Быть как все, не высовываться. Обсуждение. Что было труднее выполнить? Не было ли трудно рассказать об этом? И так далее. Четвертое. Особые дары. Психолог предлагает детям вспомнить, что они получили от окружающих, родных, близких, друзей, учителей и другого. Такого, что можно было бы назвать дар в полном смысле слова. При этом может получиться примерно такая таблица. Смотри дополнительный материал. Когда дети заполнили листок, психолог просит рассказать их о каком-нибудь из перечисленных ими даров, любом на выбор. Затем он просит детей рассказать, нет ли по отношению к кому-то из упомянутых людей чувства невыраженной благодарности. Пятое. Мотив своего собственного поведения. Правила поведения нужно знать, но воспитанным культурным человеком ты станешь тогда, когда будешь поступать правильно не только потому, что знаешь, как надо поступить, а потому, что не можешь поступить иначе. Разобраться в самом себе и в мотивах своего собственного поведения бывает очень непросто. Например, ты уступил место в автобусе пожилому человеку. Почему? Возможны различные варианты ответа. А. Ты знаешь, что существует общепринятое правило – уступать место пожилому человеку. Б. Видишь, что он устал, сочувствуешь ему, хочешь сделать ему приятное. В. Не можешь сидеть, если рядом стоит пожилой человек или маленький ребенок. Пассажиру, которому ты уступил место, в данном случае все равно, каков был твой мотив. Но тебя самого эти мотивировки характеризуют по-разному. Первый вариант свидетельствует о том, что ты умеешь себя культурно вести. Второй, и особенно третий, что ты культурный, нравственно воспитанный человек. Таким образом, воспитанность – это не только хорошие манеры, а нечто более глубокое и существенное в человеке. Это нечто, внутренняя культура или интеллигентность, в основе которой лежит уважение к другому человеку. Чехов в письме к своему брату Николаю писал, какими он себе представляет воспитанных людей. Прислушайся к его словам. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как и дома. Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают. Они не унижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не играют на струнах чужих душ, чтобы в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят, меня не понимают, потому что все это бьет на дешевый эффект. Пошло, старо, фальшиво. Старайся, чтобы твое поведение соответствовало нравственным понятиям. Важнейшие нравственные понятия – добро, долг, справедливость, совесть, честь, счастье. Но эти понятия постольку нравственные, поскольку выражают твое искреннее чувство. Лев Николаевич Толстой замечал, что нет ничего хуже притворной доброты. Притворство доброты отталкивает больше, чем откровенная злоба. Нравственные понятия не являются абсолютными, раз и навсегда данными, они меняются от эпохи к эпохе. Не следует пытаться оправдать свое поведение или некрасивый поступок, винить во всем обстоятельства, дескать, они вынудили меня сделать так. Это неверно. В одних и тех же жизненных обстоятельствах люди ведут себя по-разному. Все зависит от их нравственной позиции. Австрийский психолог Виктор Франкл, прошедший во время Второй мировой войны через ужасы гитлеровского концлагеря, пишет: «В концентрационном лагере, например, мы были свидетелями того, что некоторые из наших товарищей вели себя как свиньи, в то время как другие были святыми. Человек носит в себе обе эти возможности, и то, которое из них будет актуализировано, зависит от его решения, а не от условий». Как по-разному вели себя люди в тяжелые для нашего общества времена. Многие из тех, кого мы привыкли с детства уважать, вернее, почитать, теперь выглядят по меньшей мере жалкими, а чаще преступниками. Другие же, о ком мы почти ничего не знали, вызывают глубокое уважение и благодарность за то, что они поступали по совести и всем своим поведением сохранили для потомков веру в человека. Шестое. Благодарность без слов. Дети разбиваются на пары. Сначала один, а потом другой пытаются без помощи слов выразить чувство благодарности. Затем партнеры делятся впечатлениями о том, что чувствовали, выполняя это упражнение. Искренно или наигранно выглядело изображение благодарности партнерам. Понятно ли было, какое чувство изображает партнер? Седьмое. Мотив. Психолог предлагает вспомнить два случая, в одном из которых поступок был вызван неосознанным мотивом, а в другом тот же мотив осознавался. На этот раз названы мотив любопытства, желание посмотреть, как поведет себя другой человек в ответ на какой-то поступок, возможно, желание узнать предел его терпения. Мотив завоевания любви другого человека, желание непременно добиться расположения, симпатии, дружбы, любви другого путем манипулирования им. В процессе обсуждения дети делятся, легко ли было вспомнить такие случаи, а если трудно, то почему? Легко ли было осознать тот или иной мотив межличностных отношений и какие чувства они испытывали, когда нужно было об этом рассказать? Восьмое. Волшебный магазин. Психолог предлагает подросткам подумать о том, какими личными качествами они обладают. Затем он просит представить себя в волшебном магазине, где он – продавец, и где в обмен на те свои качества – ум, смелость, честность или лень, занудство, равнодушие, которых, как считают участники, у них в избытке, или те, от которых они хотели бы избавиться, можно получить другие личностные качества, нужные для себя. Покупатель сдает свои качества, продавец говорит, есть ли то, что требуется, сколько он мог бы дать взамен и так далее. В ходе дискуссии дети в группе делятся своими ощущениями от игры, обсуждают, любое ли человеческое качество ценно и так далее. Девятое. Домашнее задание. Детям предлагается список предложений для завершения. «Мне хорошо, когда». «Мне грустно, когда». «Я чувствую себя глупо, когда». «Я сержусь, когда». «Я чувствую себя неуверенно, когда». «Я боюсь, когда». «Я чувствую себя смело, когда». «Я горжусь собой, когда». Кроме того, надо нарисовать выражение своего лица, когда чувствуешь себя хорошо, грустно, глупо, сердито, неуверенно, испуганно, смело, гордо. Десятое. Ритуал прощания.